Глава 5. На следующий день всей семьей катались по городу на санях, прошлись по ярмарке и купили себе блины. Дуня, когда услышала, что сегодня Сретение Господне, подумала, что предстоит долгая служба. А оказалось, что в этот день все предпочитали гулять, веселиться и перекусывать на улице. Ей понравилось гулять всей семьей, только жалко было, что отец был в отъезде. Вернувшись домой, уставшая Дуня повалилась на постель и уснула. Вечером к маме набежали сказительницы, и маленькая боярышня слушала их рассказы, делая эскиз женской сумки через плечо с аппликацией из фетра. Показала маме, но Милослава посмотрела и равнодушно пожала плечами, сказав, что плетёные короба горожанкам привычнее и удобнее. А сказительницы в этот раз больше говорили о чудесах, и оттого на душе было благостно. После праздника погода испортилась, и, кажется, вся Москва сидела по домам. Дуня с Машей несколько часов провели с Аксиньей, помогая ей придумывать новые модели милых маленьких игрушек. А потом Дуне надоело резать и сшивать фетр, и она смастерила из шерсти веточку с желудями. «Ой, какая прелесть!» — первой воскликнула Маша и приложила веточку к рубашке. Подумала и попробовала прицепить на кончик косы. Но Дуня забрала и пришила украшение к концам пояска. «Вот сюда лучше», — прокомментировала она. «Или ворот телогрейки украсить, а дедушке можно на шапку прицепить». «А как ты это сделала?» — заинтересовалась Машенька. «Ты же видела, как я в комочек шерсть собрала и иголкой тыкала». «Я думала, что ты балуешься», — призналась сестра. Но Дуня подошла к коробу Аксиньи и, выбрав красноватые шерстяные пряди, сначала похвалила женщину, что та сумела обогатить цветовую палитру, а потом начала валять шерстяную ягодку. Маша и Аксинья отложили пошив игрушек, чтобы повторить действия Дуняши. Вскоре у них в руках было несколько красных шариков, и маленькая боярышня перешла к вышивке. Она сделала несколько стежков, и шарик превратился в ягоду. «Да чего же просто!» — не удержалась Аксинья. «Вот увидела, как такое чудо делается, и теперь спрашиваю себя, почему же я не догадалась сама до этого?» А Дуняша тем временем выбрала зеленые квадратики фетра и вырезала листочки. Маша сразу вышила прожилки на них. Ну а собрать композицию было несложно. В тот день они сделали много милых украшений, а вечером показывали свои поделки Милославе и деду. «Аксинька!» Обратился боярин к освободившейся рукодельнице. «Сколько ты уже игрушек сделала? Может, уже пора в лавке выставлять?» «Сейчас принесу». Не зная счета, женщина засуетилась и бросилась в свою мастерскую. Маленькая хозяйка предупреждала ее, что если ее поделки будут приносить доход семье, то она попросит деда утеплить выделенную Аксиньи клетушку и увеличить окошко. А если вообще все будет хорошо, то под ее начало посадит парочку девочек-помощниц. Через минуту Аксинья ворвалась в трапезную и, поставив на скамью короб, начала выставлять поделки. Их оказалось около трех десятков. Дед подошел, разделил все по кучкам — совы, снегири, олени, зайцы. Каждой твари было по 2, 3, 4 штуки. «Ну что ж, думаю, выставить по копейке за штуку. А вот за украшения будем брать по алтыну». «Возьмут ли?» — засомневалась Милослава. «А мы дедушке на шапку вот эту веточку прикрепим», — подскочила Дуня. «Мамину шубу украсим и себе на поясок. Походим, покрасуемся». Милослава кивнула, а стоявшая рядом ключница поддержала боярина. «Покупать эткую безделицу будут приличные люди, а им цена в алтын в самый раз. Я бы игрушку подороже выставила». Еремей довольно кивнул и спросил. «А что с Митькиной работой? Дунька, я тебя послушала и малым людишкам место в доме выделил. Но пока только Аксинька отличилась, и то неизвестно, будет ли прок». Дуня встрепенулась и, не став никого просить, сама помчалась вниз к Митьке. Ворвалась к нему, напугала, но когда он понял, что боярышне хватает валенки, то помог ей и побежал следом. В большую горницу вошел со страхом, но остаться постеснялся и притаился за дверью. «Вот!» — выставив валенки на скамье, повела рукой девочка. Пока без прикрас, но можно обшить цветной нитью или сделать из кусочков ткани картинку. Это как? Не поняла мама. Как на покрывале моем. Тут же ответила Дуня, и все присутствующие согласно покивали. «Бисером расшить можно», — предложила ключница. «Если сумеем отбелить шерсть для валения, то с бисерной вышивкой будет красиво. С любой вышивкой будет красиво, но сейчас чем-то попроще надо украшать». Дед сел, собираясь примерить валенок. К нему сразу же подскочила Милослава с ключницей, да и Машка, чтобы помочь. Женщины быстро надели на боярина валенки, заправили штанины в голенище, и он поднялся, притопнул, прошелся туда-сюда. «Ничего, похоже на новгородские валенцы. Только швов не видно и высокие». Дед повернулся к Дуне, она согласно закивала. Еремей прохаживался и посматривал на женщин, что тоже бросились примерять валенки. «Тепло», — сразу же заявила ключница. «Батюшка, можно ли мне в таких по дому ходить? Не везде у нас топлено, и ноги, бывает, так застынут, что моченьки моей терпеть нет ломоту». «А ты что скажешь?» — обратился он к Милославе. «Тепло-то оно тепло, но уж больно неказистая обувка». Еремей посопел и сел. Женщины бросились к нему помочь снять, но он ловко подтолкнул одной ногой валенок, и тот легко свалился. Боярину это понравилось, и он также избавился от второго валенка. «Выставим в лавке по...» Боярин пощупал утолщенную подошву с нашитой грубой кожей и посмотрел на Дуняшу. Она уверенно ответила. «Не меньше, чем по алтыну, а лучше пятиалтынный брать». Дед смешно вытаращил глаза и крякнул. «Пятиалтынный. Но если подумать, так-то она права. За сапоги меньше гривенника не берут. Но это не сапоги. Валенки, скорее всего, будут брать крестьяне. Да бедные горожане. А у них заработок в день копейка. Вот если валеночки украсить, как женщины говорили, то можно их поставить в ряд с сапогами. Да не самыми дешевыми. Еремей взял в руки валенок, пощупал, взвесил, попробовал на разрыв. Довольно качнул головой. Добротная вещь получилась. И ключница сразу себе захотела валеночки. Она баба привередливая. «Митька!» — громогласно позвал боярин парня. Тот вбежал и бухнулся на колени. «Сколько в день такой обувки делаешь?» «Пока вот столько». Он подполз на коленях к скамье и выставил три валенка. «А потом будешь больше делать?» Митька добавил к трем валенкам четвертый. «Трудно делать». Парень отрицательно замотал головой, но потом кивнул и пояснил. «Долго». Еремей пошевелил губами, считая, и Дуня сделала тоже. Если Митька будет делать по две пары в день и продажи наладятся в таком же темпе, то заработок будет чуть менее 2 рублей. Но тут Дуня сообразила, что считала 30 рабочих дней, а если вычесть церковные праздники, то в среднем надо брать 20 рабочих дней. И тогда выходит 1,20 рубля в месяц. Проект для семьи дьяка получался не особо нужным. «Да», — расстроенно выговорил дед, видимо, тоже считавший по минимальной цене, и придя к тому же итогу. «Вот что, поставим их в лавке подороже и посмотрим», — решил он и тут же строго посмотрел на Митьку. «Но если дело не пойдет, то ты вернешься в деревню под начало Федьки. Там тебе всегда дело найдут, и будешь сыт». Все выразили свое одобрение, а ключница даже улыбнулась Митьке. Она не сомневалась, что его валенки будут покупать за хорошую цену, и батюшке-боярину не придется отсылать недоросли. «Можно валять валенки из крашеной шерсти и отдавать маминым мастерицам, чтобы расшивали», — предложила обеспокоенная Дуня. «Тогда и цену поставим, как за расшитые сапожки», — быстро дополнила Маша. Боярин посмотрел на внучка и улыбнулся. Дружные они у него. Вон стоят рядом и в одну дуду дуют. Даже Вонятка сестер поддерживает, как умеет. «Пусть Митька пробует», — одобрительно махнул рукой Еремей. «А ты, Милослава, посмотри, как украсить, чтобы эта обувка вровень с дорогими сапогами стояла». Невестка поклонилась, принимая поручение. До конца сечени, февраля, вьюжило, и все оставались дома. А как только начался березень, то Еремей поспешил выставить в лавку все новинки. Дуня и там умудрилась приложить свои умения. Во-первых, она предложила поставить на столы стеллажи с наклонными полками. Во-вторых, отделить продукты от рукоделия. В-третьих, настояла на том, чтобы в лавке было полно коробочек из лыка, бересты или листьев камыша, чтобы паковать любой товар. Еремей со всеми предложениями внучки согласился, но не ожидал, что будет толк, а он случился сразу же. Местным кумушкам понравилось, что продавец любую мелочь укладывает в коробочку, пусть это даже пяток яиц. А вот приезжим купцам пришлось по нраву, что яркие игрушки и необычные украшения были сразу уложены в свои махонькие корзинки. Да и за богато расшитые валенки можно было не беспокоиться, так как каждая пара лежала в отдельном коробе. Дома боярин велел всем помогать Аксиньке с Митькой, видя, что купцы с охотой закупаются новым товаром, но торопятся уехать до распутицы. А Дуня неожиданно увлеклась обучением подобранного на паперти дурачка. Еремей только вздыхал, когда внучка выпросила старые ножи для перековки их в инструмент для Якимки. Сказала, что сделает из него каменщика. «А кому нужен каменщик? Да еще дурак!» — чудит внучка. «Но пусть потешится, лишь бы в доме покойно было».